Глава 7. Не будь спутником предателя. Он тебя столкнет на скользком месте. Киргизская пословица. Ингмар. Я шел по улице, путаясь в длинной юбке. И как в ней тетка ходит. Осторожно поднял глаза. Вокруг пусто. Все там, у моего дома. Или висят на заборе Киры. Ждут, приедет за мной милиция или нет. Наверное, постовых выставили, чтобы не пропустить представление. Интересно, как сигналят друг другу? Рядом раздался протяжный свист. И тут же чья-то рука хлопнула меня по заду. Я развернулся и треснул напавшего ведром. Черт! Старик-морячок лежал кулем на земле и не шевелился. Убил? Я встал у трупа на колени. «Сильна ты, Марта», — сказал мертвец. «За это люблю». Я сплюнул, помог старику подняться, стряхнул с тощего зада пыль и тихо на ухо прошипел. «Еще раз сунешься, загрызу». Потрепанный жизнью морячок засмеялся и поковылял к скамейке у штакетника. Я же поспешил на соседнюю улицу. У дома Киры, как ни странно, никого не было, поэтому, открыв калитку, я прошел к крыльцу. Только протянул руку к двери, как получил лопаты по хребту. Я как мог быстрее оглянулся, готовясь ведром дать достойный отпор, но, увидев искаженное яростью лицо, руку опустил. Хорошо, что лопаты била плашмя, да и сила у бабки Пелагеи не та, что у Марты, иначе бы хана. «Ах ты, гадюка!» Не узнавая меня, прошипела Кирюхина бабушка. «С ведром дегтя приперлась?» Бабка Пелагея, это я, Ингмар!» Я в качестве защиты выставил перед собой ведро и заодно продемонстрировал, что оно пустое. Та застыла с отведенной в сторону лопатой, готова обрушиться в любой момент. Я приподнял шляпу и широко улыбнулся, демонстрируя доброе намерение. «Инга!» – растерялась бабка. Окинув взглядом мой наряд, пригласила в дом. «А Кира к тебе пошла. Не встретились, значит?» «Не встретились. Я через заднюю калитку ушел. У дома дозор из соседей. Я пойду, вдруг ее обидят». «Иди. А чего приходил?» «Соли попросить. Тетка послала». Сказал первое, что на ум пришло. «Ведро, что ли?» «Какое ведро?» Недоумевая, я посмотрел в пустую тару. «Ведро соли надо, Марте?» «Я пойду, ладно?» «Ладно. А ведро все-таки зачем принес?» «Кто ест соль, тот и воду пьет». Я брякнул вспомнившуюся пословицу и почему-то задом попятился из дома. До своего дома бежал, представляя, как соседи над Кирой измываются. Ведро бросать не стал, жалко. Да и тетка ругаться будет. Поэтому несся, задрав юбку рукой, на локте которой моталось ведро, а другой придерживал шляпу, чтобы не слетело с головы. «Потеряю, Марта точно убьет». Кира. Оглядывая любопытствующие лица хорошо знакомых людей, я занесла ногу, чтобы перевалиться на другую сторону, и когда почти решила спрыгнуть, увидела, что внизу торчит мой ухват, и если я брякнусь на него, то обязательно чего-нибудь сломаю. Боюсь, это будет не ухват. Понимание пришло в последнюю минуту. Траекторию полета я изменить не успевала. Поэтому своими вихляниями еще более усугубила ситуацию. Летела спиной вниз, но упала в чьи-то руки. Человек крякнул от натуги. «Женщина?» А та спокойно поднялась, будто я ничего не весила, и не захотела выпускать из рук. Заглянув под полы шляпы, я узнала Инга, улыбнулась ему и сказала. «Ухват». «Какой ухват?» «Там, внизу. Надо взять. Бабушка ругаться будет». Со мной на руках он присел. Я вытащила из забора ухват, и мы пошли вдаль, к морю. Им было совершенно все равно, что подумают соседи. Узнали они Инга или нет. Главное, мы вместе, нам хорошо. Ингмар. Прижимая к себе Киру, указывающим мне ухватом, куда идти, я был счастлив. Мне не мешала шляпа, потому что она позволяла смотреть на улыбающуюся Киру, Я забыл о ведре, которое еще у дома можно было закинуть за забор. Я даже не вспомнил, что одет в теткины вещи. Мы вышли к морю и почти дошли до беседки, когда Кира скомандовала: «Стой!» и соскользнула с моих рук, звякнув ухватом о ведро. Этот звук привлек внимание какой-то девушки, которая стояла у щита с нарисованным поездом, продолжающим спешить к станции «Коммунизм». Это была Галка. Она испуганно вскинула глаза и пошла бочком, пытаясь скрыться. Но уверенным движением Кира прижала подругу рогаткой ухвата к щиту. «Попалась!» – закричала она. «Ну что, Галчонок, каяться будешь?» «О чем-то, Кира? Я никому ничего не говорила», – затараторила пойманная девчонка. Я с интересом наблюдал, пытаясь понять, что происходит. Объяснение не задержалось. «А кто испачкал дегтем мою дверь?» «Ты чего, Кира? Зачем мне это?» «Не ври, я все знаю. Тебя Настасья выдала». Потом обернулась ко мне. «Что делать будем с этой предательницей?» Я снял шляпу и увидел, как у Галки распахнулись от удивления глаза. Она, наконец, узнала меня. «Отпусти ее, Кира. Не связывайся с говном». Потом обратился к Галке. «Не попадайся больше на глаза. Зашибу». Встав за спиной Киры, прижал ее одной рукой к себе, а другой взялся за ухват и помог отвести его от шеи девчонки. Галка сползла по щиту вниз. Из ее рук выпал кусочек мела. Я пошарил глазами на поверхности полотна и увидел элементарную формулу. Г плюс И равно Л. Я взял мел и исправил ошибку в уравнении, стерев неправильную букву. Дописал. Получилось К плюс И равно Л. Так гораздо лучше. Запомни, Галчонок, предательством счастья не сыщешь. Потом опять взял свою Киру на руки и продолжил прерванный маршрут до беседки. Мы сразу забыли о той, что хлюпала носом за нашими спинами.